Высадившись у парадного моего будущего места работы, я с любопытством оглядела местный желтый дом. Как и предупреждал меня папуля, любое принадлежащее НЧЧК здание можно узнать сразу по основному признаку. Фасад его всегда выкрашен в канареечно-желтый веселенький цвет. Папа объяснял, что сперва так получалось случайно, но с течением лет стало традицией. А к традициям мы относимся ревниво. Региональное управление Грозного ведомства возвышалось над окружающим пейзажем, подобно неприступному утесу. Подозрительно щурились бойницы окон, забранные мифрильными решетками. Хлопал слегка обвисший под дождем государственный флаг над фронтоном. Словно молчаливые бессменные стражи хмурились статуи, держащие на плечах ложный портик. Но более всего воображение поражало дверь. Двуспорчатое мифрильное чудовище высотой с горного тролля. Такое ощущение, что архитектор планировал, что здесь будут держать осаду не год и даже не два, а все 10 лет. Чеканную эмблему на двери венчала лента с жизнерадостной надписью «Стучи, друг, и входи». Я чихнула, вскарабкалась по ступенькам крыльца, покосилась на статую, полюбовалась на надпись и решила последовать инструкции, столь любезно вывешенной на входе. А именно, постучала. Как оказалось, зря. Из приоткрывшегося в двери смотрового окошка на меня уставилась жутко недовольная орочья физиономия. «Пропуск!» – буркнул дежурный. «У меня еще нет. Я из столицы по распределению». Вот, лихорадочно роясь в кармане плаща, я торопливо лепетала все это, опасаясь, что охраннику надоест ждать. «Нашла, пожалуйста». Я попыталась впихнуть всю пачку своих документов прямо в окошко, но орк-дежурный фыркнул и захлопнул его. Правда, мгновением спустя в мифрильно-чеканном монолите двери открылась дверца поменьше. «Проходите». «Спасибо». Я шмыгнула носом и втащила себя и свои сумки внутрь управления. Прозрачную папку с документами я продолжала держать в руке, словно белый флаг парламентера. «В следующий раз не надо стучать», — ухмыльнулся орк. «Там справа звонок есть вообще-то». Давайте бумаги». «А, к особистам? Подождите здесь». Дежурный принялся звонить по местному, а я таращиться по сторонам. Внутри обиталище НЧЧКистов оказалось далеко не таким внушительным, как снаружи. Контора как контора, каких десятки тысяч по всей стране. Единственная специфическая деталь – на доске объявлений напротив дежурки теснились листочки типа «Разыскивается». Несколько инструкций и явно самодельная стенгазета. Заинтересовавшись, я подошла поближе. В глаза бросилась картинка. Сотрудник в форменном кителе, то ли тролль, то ли орк, самозабвенно треплющийся по телефону, на фоне кирпичной стены, из которой торчат узнаваемо эльфийские уши. Надпись под картинкой предупреждала. «Сотрудник, будь бдителен, уши сегодня из стенок торчат. И ты не зевай, а послушай, чего за стеной говорят». Стихотворный опус был подписан «Неуловимый Хо». Я недоуменно пробежала глазами стишок еще раз. «Они это серьезно?» Чутье графомага подтвердило. «Серьезно. Более чем». Рядышком примостилась еще одна картинка. На сей раз с двумя жизнеутверждающими лозунгами. «Позор трупоедам» и «Викторианство. Первый шаг к долголетию». Понуро скорчившийся на больничной койке зеленокожий некто, видимо, любитель мяса, и жизнерадостное трио. «Эльф, орк и морковка» иллюстрировали лозунги. Чем дальше, тем больше отвисала моя челюсть. Но окончательно добил меня третий рисунок. Улыбающийся гном с огромным ручным пулеметом, эльф с неприлично торчащей на уровне ремня снайперкой и орк с гранатометом, увенчанные двустишием. Оружие любит ласку, чистоту и смазку. Кошмар, куда я попала? «К особистам по лестнице на третий этаж, потом направо», — отвлек меня дежурный. «Кабинет Итхана Нахыровича в конце коридора, не ошибетесь. Вот ваш временный пропуск. Это на неделю, пока не оформят постоянный». «Спасибо». Я подхватила сумки и двинулась к лестнице. «Леди!» – окликнул меня охранник. «Еще одно. На будущее сотрудники через парадный вход не ходят. Если вам не покажут служебный подъезд, обратитесь ко мне или к сменщику. Мы проводим». Еще раз благодарно кивнув, я целенаправленно потопала по указанному адресу, не отвлекаясь более на плакаты и лозунги в стихах и в прозе. «Здравствуйте, дядя Итхан!» Зацепившись сумкой за косяк, в кабинет будущего начальства я практически влетела, чудом избежав столкновения с орочьим животом. «Ну, с приездом, эльфенок!» Папин боевой товарищ успел меня поймать и вернуть в вертикальное положение. «Зачем сразу-то на колени падать, а?» «Извините». «Ничего, ничего, присаживайся». «Как добралась?» «Нормально», — я плюхнулась на диванчик. «Вот только с утра под дождь попала». «Привыкай. У нас тут солнечных дней от силы пара десятков в год». «Ну, молодец, что все-таки к нам. Мать вроде тебя в лейб-кавалерию хотела пристроить». «Хотела, а как же?» С лейб-кавалерией, вкусной во всех отношениях, вышел только один казус. Корцевать предполагалось на единорогах. А с единорогами не сложилось бы у меня с ними. Никак. «Ну, я потупила взор. Там возникли проблемы. С единорогами». «Хе!» — орк хлопнул себя поляшком. «Вся в маменьку». «Угу!» «Не переживай, у нас тут единорогов нету. Бумажки твои где?» «Вот». Я выложила многострадальную папку на стол. «Так, диплом, выписка. Ну, с этим кадровички. Хотя погоди, сам проведу. Приказ на тебя я уже подготовил. Кадровичка у нас кикимора, так что не удивляйся. Завтра с утра сходишь и все оформишь. Потом в техотдел зайдешь, получишь табельное. Ты хоть стрелять-то умеешь, графомогиня?» «Да, папа натаскал». «Уже хорошо. Так, форму тоже завтра получишь. Чего там еще? А, жилье. Таких чертогов, как ваша усадебка, конечно, не предлагаю, но квартирка найдется. Держи ордер и ключи». «Новоформиновка. Арсенальная, 12, квартира 2», – прочитала я адрес на бланке. «Это где?» «Отличный зеленый райончик», – орк подмигнул. «В самый раз для эльфей. Все, как вы любите. Травка там всякая, кустики, птички-цветочки. Всего 1,5 часа пешком, и ты на работе». «Спасибо, дядя Дхан». Я спохватилась и полезла в недра сумки. «Совсем забыла, пока вы меня официально не приняли еще. Вот, это от папы». «Черная крепость!» – умиленно воскликнул Итхан, принимая 1,5-литровую бутыль бережно, словно младенца. «Ну, эльф, чертяка, порадовал так порадовал!» «А это от мамули!» Полосатая лыжная шапочка с ушками и пушистым помпоном на макушке веселенькой черно-красной расцветки обрела нового хозяина. «Единственное домашнее занятие, за которое можно засадить мою летучую мамочку, – это вязание. Вяжет она все. От грелки на чайник до грифоний попоны». Результатами мамульной деятельности моя сумка была забита доверху. Свитера, носки, шапки и шарфики, притом большая их часть совсем не моего размера. Либо мулик подбирала шмотки с дальним прицелом, либо просто сгребла из шкафа все, что под руку попалось, причем второе вероятней. Ну что ж, зато не буду заморачиваться на подарки коллегам. Ближайшие пару лет точно. «Ну, вроде все. Посиди тут минутку, пойду твоего будущего напарника-наставника отловлю. Он тоже эльф, кстати. Надеюсь, споетесь. Только, Нол, ты меня при посторонних дяди не называй, ладно?» «Конечно». Те несколько минут, что я ожидала возвращения шефа, были посвящены некоторым мечтаниям и предположениям о личности моего будущего напарника и наставника. Хорошо, что он из моих сородичей. Есть вещи, которые представитель иной расы попросту не поймет, как не объясняй. Похоже, мне наконец-то начинает вести. А мог бы и орк попасться. Не в обиду дяде Итхану будь сказано. Или того чище гном. Зелентис, даже с горным троллем или баньши можно найти общий язык, но с родичами все-таки как-то попроще. Но все предположения мигом вылетели у меня из головы, едва лишь я увидела, кого судьба послала мне в напарники. Не может быть. Я ошибаюсь, наверное. Или просто похож. Нет, точно. Лет 5 назад Это лицо регулярно смотрело с главных страниц всех маломальски серьезных столичных газет. Ирен-Рандир Аптелемнар, кавалер Золотого Клинка и Вечерней Звезды трех степеней, лучший столичный сыщик всех эпох, знаменитый контрразведчик, рыцарь плаща и кинжала, посвященный в рыцаре лично ее владычеством. Его карьера была стремительна и блестяща. Десятки громких дел, два раскрытых заговора, головокружительный взлет и еще более быстрое и головокружительное падение. Печально знаменитое мифриловое дело сломало карьеру многим. Даже министры тогда опасались за сохранность своих ушей. Что уж говорить о простом сыщике, за спиной которого не стояло ни влиятельного дома, ни богатства. Спустя каких-то полгода правда выплыла, и полетели погоны и головы. Но в разгар скандала никто и помыслить не мог, что неподкупного попросту подставили. Он копнул слишком глубоко и в награду получил позор, опалу и забвение, лишь чудом избежав трибунала. Впрочем, когда все выяснилось, честь его была восстановлена и все регалии возвращены. Но на тот момент Ирен-Рандир Аптелемнар уже бесследно исчез из столицы и больше не возвращался. Так вот где прячется живая легенда. Я буду у него учиться. Ура! Что там нужно делать? Бумажки перебирать? Да пожалуйста, сколько угодно. А еще я могу кофе варить и тапочки приносить тоже, если понадобится. Ну, может, все-таки обозналась? Да нет, точно он. Мало того, что очень редко встретишь двух эльфов с одинаковыми именами, еще и внешность совпадает полностью. Высокий, глаза синие, с прищуром, над левой бровью небольшой шрам. Волосы черные, неровные, коротко стриженные. Я осознала, что пялюсь во все глаза на это легендарное чудо, а мыслю при этом какими-то ориентировками. Все-таки годы в академии не прошли даром. Канцелярщина въелась вплоть кровь и мозг. Такой сам живьем. Ах! Соболиная бровь аристократически выгнулась. Губы тронула любезная улыбка. Я печально понурилась. Я же все-таки графомаг-мыслечтец, пусть не самый лучший, но все же. Фальшь я чувствую. Ну и ладно, ну и пусть. Зато я буду с ним работать и у него учиться. Пожалуй, это был первый раз, когда я поняла, что по-настоящему хочу заниматься своей профессией. Уже кое-что, не правда ли? В общем, по коридору вслед за легендарным сыщиком я топала вполне уверенно, пытаясь замаскировать щенячий восторг нарочито унылой физиономией. Авось сразу не раскусит.